Презентация. В целом все просто. Вы предлагаете клиенту именно то, что ему нужно и что обеспечит ему необходимый результат. Вы согласовываете с клиентом все условия вашего предложения, перечень предоставляемых товаров и услуг, объемы и сроки поставок, все необходимые дополнительные условия и, самое важное, какой результат получит клиент. Пока все это не согласовано, цена не может быть названа. Пока клиент не уверен, что ему нужно именно то, что вы предлагаете, любая названная цена будет чрезмерна. А если вы предложите что-то бесплатно, ему не захочется тратить на это свое драгоценное время. Поэтому пусть сначала клиент подтвердит, что ему нужно именно то, что вы предлагаете, а потом называйте цену.